Азалия вспомнила големов и, закусив губу, сказала: «В информации, которую я узнала, кроме того, на чем основывалось большинство слухов, была фотография чего-то гигантского, покрытого чешуей дракона. Я ищу это». В голове Ивана раздался голос Кощея: «Сумасшедшая, Иван, вызывай санитаров». Скорее всего, она увидела руку или ногу, покрытую доспехом Святогора. Его внешний слой состоит из чешуи убитых им двоих истинных драконов, которые разделяли с ним любовь к горам. Иван, понявший, что шансов на успешный исход стало меньше, сказал: «Вы ищите истинного дракона. Я могу вас уверить, что в этих горах нет живых истинных драконов. А эта фотография изображает то же, о чем говорили слухи. То, что приняли за Титана». Азалия ответила: «Это ваши слова, а я хочу это увидеть». Иван, не понимающий, что делать, сказал: «Вы умрете, если пойдете туда». Азалия пожала плечами и сказала: «А вам какое дело?» Святейшая спокойно пошла в сопровождении охранников глубже в горы. Иван понял, что им манипулируют, сказал Людмиле: «Придется ей помочь, но Кощей говорит, что я не могу покрыть аурой перстня достаточной мощности больше одного человека». Людмила вздохнула и сказала: «Хорошо, проводи ее, только доставь меня куда-нибудь в безопасное место. И не забывай, я маг духа, я все узнаю». Иван вздохнул и сказал: «Я даже не думал об этом». Людмила сказала: «О чем это ты не думал?» Иван беспомощно вздохнул, Людмила в ответ посмеялась, после чего парень с девушкой пошли догонять Азалию. Азалия с охранниками шли медленно. Когда Иван с Людмилой их догнали, Святейшая сказала: «Что вам еще?» Иван сказал: «Хорошо, я вас сопровожу, но я могу взять с собой только одного человека, и нам надо будет сделать крюк до ближайшего поселения, где я оставлю свою напарницу». Азалия улыбнулась и сказала: «Хорошо». После этого девушка сказала охранникам самостоятельно добраться до ближайшего поселения и села на вызванный Иваном ковер-самолет. Сначала маги долетели до ближайшего поселения и высадили там Людмилу. Девушка демонстративно поцеловала Ивана на прощание. Оставшись с Азалией наедине, Иван направил ковер в сторону предполагаемого местоположения Святогора. Владеющий направил на Азалию ауру перстня, отчего Святейшая вздрогнула и сказала: «Что это такое?» «Элемент некромантии. Это то, что поможет вам не умереть мгновенно, Святейшая, раз уж вы такая упорная и не ценящая свою жизнь. Учтите, вы не успели бы воспользоваться свитком телепортации, или что там у вас есть». Азалия сказала: «Зачем так формально, давай просто по имени обращаться к друг другу, нам же предстоит совместное путешествие». Иван вздохнул и ответил: «Азалия, я просто веду тебя убедиться, что твои ожидания получить что-то в этих горах полностью не оправданы». Азалия сказала: «Ты, похоже, в этом очень уверен, ты живешь в этих горах». «Нет, я живу далеко на севере, в Санкт-Петербурге. Меня просто попросили не дать тебе создать дипломатический конфликт». «О, а правда, что у вас везде медведи, балалайки и водка?» Иван засмеялся: «Ты еще матрешки и шапки-ушанки забыла. Что касается балалайк, я их в жизни не видел. Но мой призывный зверь – медведь, и водку я пью регулярно». Азалия засмеялась. В этот момент Иван услышал голос Кощея в своей голове: «Мы почти прибыли, видишь ту гору? Это иллюзия, на самом деле, это голова Святогора. Приземляйтесь неподалеку, думаю, он тебя уже заметил, просто надеется, что ты пролетишь мимо. Но ты владеющий, и он знает, что лучше дать тебе, что ты хочешь, иначе ты не дашь ему поспать спокойно». Иван опустил ковер-самолет и сказал Азалии: «Не отходи от меня ни на шаг, иначе мгновенно умрешь». Азалия осмотрелась и спросила: «Почему мы приземлились? Ты уверен, что это наша точка назначения?» В этот момент иллюзия у соседней горы развеялась, и оказалось, что это гигантская лежащая на боку голова бородатого мужика в шлеме. И как он спит в доспехах, ему вообще удобно. Также стала видна часть туловища, покрытая доспехом из чешуи истинного дракона. У головы открылось оба глаза, и Иван с Азалией почувствовали ужасающую ауру. Иван не был удивлен, он уже чувствовал, испытывал давление от высшего императора. А Азалия была ошеломлена. Святейшая думала: «Что это такое? Давление, исходящее от него, значительно сильнее, чем от Остина. Похоже, этот Иван не обманывал меня». «Не уверена, что успела бы телепортироваться. Что это за существо? Титан Золотого Солнца. Нет, уверена, что он не настолько силен. Тем более, Иван сказал, что это не Титан. И как этот Иван может оставаться спокойным? Иван тихо сказал Азалии. Ну что, нашла своего дракона. Видишь чешую на доспехе? Вот твои истинные драконы. Успокоилась теперь. Не бойся, пока ты не отошла от меня, он не может тебя тронуть. Раздался громкий голос Святогора, сотрясающий горы. Зачем ты меня побеспокоил, владеющий? И зачем привел жрицу Парфенона? Она захотела убить Титана, а тебя отправили ее спасти, чтобы Парфенон не возмущался. Который раз эти боголюбцы принимают меня за Титана? Может реально их Парфенон разнести, чтобы больше не мешали мне спать? Азалия не слишком хорошо знала русский язык и поняла только общий смысл слов гиганта. А самое главное, девушка не поняла, каким словом гигант назвал Ивана. Услышав про уничтожение Парфенона, девушка содрогнулась, подумав, а он может, особенно когда у нас нет феи. Надеюсь, Иван его уговорит этого не делать. Иван сказал, уважаемый Святогор, вы правы отчасти, святейшая Азалия искала истинного дракона. И, я думаю, что, если вы уничтожите Парфенон, к вам будут только больше приставать. Святогор ответил, истинного дракона, двух убитых ранее я уже пустил на доспехи. Но я знаю, что на западе остался еще живой истинный дракон. Спроси святейшую, если я его убью и предоставлю ей его тело, меня наконец оставит в покое. После этих слов, из другой части горного хребта вылетел гигантский меч и завис в воздухе над головой Святогора, его лезвие было направлено на запад. Азалия поняла речь гиганта и содрогнулась. Он, что, сейчас хочет убить Остина, чтобы я дала ему спокойно поспать? Во что же я вляпалась? Святейшая сказала Ивану, «Иван, пожалуйста, не дай ему убить того дракона. Скажи, что я оставлю его в покое, никому о нем не скажу и постараюсь сделать так, чтобы никто его не побеспокоил». Иван сказал Святогору, «Святогор, святейшая убедилась в вашем могуществе и сказала, что не нужно убивать дракона. Она уйдет и постарается сделать так, чтобы вас больше не беспокоили из Парфенона». Святогор сказал, «Тогда хорошо». «Я продолжу спать», — Иван сказал. «Подождите, пожалуйста. Змей Горыныч попросил вас назначить владеющего», — Святогор сказал, уже закрыв один глаз. «А, ну, это просто. Ты ведь обладаешь элементом земли. Значит, ты мой владеющий теперь. Спокойной ночи». Иван не успел отреагировать, а Святогор уже закрыл второй глаз. Его голова снова замаскировалась под гору. Гигантский меч повернулся в сторону Ивана и упал, воткнувшись в камень перед ним и уменьшившись до обычного одноручного меча человеческих размеров. Иван услышал голос Кощея в своей голове. «Почему-то я ожидал чего подобного. Поздравляю, трижды владеющий. Этот меч – священный сосуд. Возьми его». Иван дотронулся до меча и без особого труда вынул его из камня. Маг поставил на мече духовную метку и почувствовал энергию меча. Кощей сказал: «Этот сосуд развивается поглощением энергии земли и путем убийства монстров. Его можно использовать как постоянный атакующий артефакт. Когда разовьешь его, сможешь управлять им силой мысли, как Святогор». Иван вздохнул и меч исчез из его руки. После маг посмотрел на Азалию. «Я думаю, ты понимаешь, что тебе не стоит рассказывать о том, что ты сегодня видела». Азалия кивнула. После этого студент вызвал ковер-самолет и полетел со святейшей в сторону поселения, где оставил Людмилу. Часть 58. Ковер-самолет летел над горами, на нем сидело двое. Азалия, немного оправившись от встречи с самым сильным существом, когда-либо ею виденным, спросила у Ивана. «Иван, кто это был? Я никому не расскажу. Я понимаю, что будет, если кто-нибудь его побеспокоит». Иван ухмыльнулся. «Ты торгуешь информацией на международном уровне и говоришь, что сохранишь что-то в тайне». Владеющий глубоко вздохнул и продолжил: «Эх, ладно, ты ведь понимаешь возможные последствия распространения этой информации, так что я расскажу в общих чертах. Ты же знаешь, что в некоторых странах есть или были существа, которые не враждебны к человечеству, а в некоторых случаях даже наоборот, защищали людей. Например, тот черный дракон, которого хотел убить Святогор и о котором ты так печешься». Азалия поежилась. «Откуда этот Иван знает, что дракон черный? Гигант об этом вроде не говорил. И, неужели, Он так сразу заметил, что я забочусь об Астине. Хотя, такой вывод было сделать несложно. Надо будет побольше узнать об этом парне. Азалия кивнула, и Иван продолжил. Так вот, Святогор один из таких существ из моей страны. Только обязанности свои выполняет фигово, как ты видишь. Азалия задала еще вопрос. А что это за слово, которым он тебя называл? Святейшая попыталась на русском произнести слово «владеющий», но у нее не очень получилось. И почему он отдал тебе свой меч? Азалия придвинулась к Ивану и улыбнулась сквозь вуаль. Иван невозмутимо ответил. А вот это уже вас не касается, Святейшая. И да, я мог бы тебе тоже задать пару неудобных вопросов, так что прошу воздержаться. Азалия с интересом спросила. Какие вопросы, например? Ну, я, например, чувствую в тебе много энергии темного измерения. Интересный парфюм для Святейшей Парфенона. Мне продолжать? Азалия удивленно посмотрела на Ивана. Тебя это, похоже, нисколько не волнует. Иван пожал плечами и сказал. А должно. Азалия невольно засмеялась. Тем временем, ковер долетел до поселения. Иван высадил Азалию и попрощался. Ну что, приехали, Святейшая. Больше не гуляй по таким местам без должного сопровождения. Прощай. До свидания, Иван. Кто знает, может, я как-нибудь посещу Россию. Святейшая пошла искать своих телохранителей, а Иван, с помощью магии звука, обнаружил, что Людмила сняла комнату в единственной гостинице в поселении и легла поспать. Владеющий телепортировался в комнату, занятую девушкой, и тихо прилег рядом с ней на кровать. Людмила проснулась мгновенно. «Ваня, ты что, телепортировался сюда?» «Да, извини, что разбудил. Я не хотел». «Да ладно, как все прошло. Ты спас эту упертую дуру от смерти. Видел Святогора. Что он сказал?» «Да, спас». Святогор за две фразы два раза чуть не довел ее до инфаркта. Людмила засмеялась. Иван продолжил. «И да, гордись, твой парень, трижды владеющий». Людмила сильно удивилась, после чего радостно обняла и поцеловала парня. Затем девушка спросила, как так вышло. Он счел тебя достойным. Нет, скорее он хотел скорее продолжить спать, а я подходил по минимальным требованиям. То есть у меня есть элемент земли. Людмила засмеялась. «Ладно, давай здесь переночуем, а потом уже отправимся обратно». Иван кивнул, а Людмила внезапно посерьезнела и сказала недовольным тоном. «Ваня, какого черта ты залез на кровать в одежде?» На следующее утро, точнее на следующий день, поскольку владеющие с царевной проспали полдня, Иван с Людмилой на ковре-самолете полетели обратно в жилище Горыныча. Вернувшись, парень с девушкой в первую очередь зашли к Горынычу. Увидев Ивана, все три головы заржали в голос. Через 5 минут громогласного хохота, левый, пытаясь подавить приступ смеха, сказал. «Я так полагаю, Святогор очень хотел спать. Конечно, мы ожидали такой исход, поэтому и отправили именно тебя. Но все-таки, я не могу». Центральный подавил смех и попытался сказать серьезным тоном. «Ваня, поздравляю со становлением трижды владеющим. Как там Святейшая?» Левый добавил. «Все еще чиста». Людмила смирила отца взглядом, и тот сделал вид, что ничего не говорил. Иван подробно рассказал змею о встрече с Азалией, после чего все три головы еще несколько минут смеялись непрерывно. Через некоторое время центральный сказал: «Ваня, Людмила, отдохните несколько дней, а после отправляйтесь на охоту в Сибирь, вдвоем. Ваша цель — убить 10 высших главнокомандующих. Ваня, это будет тебе полезно, мы согласовали с Борисом Игнатьевичем». Иван с Людмилой кивнули, после чего пошли в столовую. Добрая бабулька, раздающая еду в столовой, посмотрела на Ивана внимательно и сказала: «Поздравляю, раз ты теперь трижды владеющий, тебе надо еще больше есть». Затем бабулька выдала Ивану порцию в 3 раза большую, чем давала ему обычно. Людмила засмеялась. Пока Людмила с Иваном ели, они услышали голоса царевин, сидящих неподалеку. Слышали, походу у Любавы, после поездки на соревнования в качестве зрителя, парень появился. Да ну, не может быть такого. Она же за всю жизнь только с одним-двумя парнями общалась. Да точно говорю, я слышала это от Аленушки. Вот она вернется через месяц, спросим. Конечно, Аленушка же самый достоверный источник информации, если дело касается Любавы. Давайте кого-нибудь другого спросим, кто был на этих соревнованиях. О, это же Людмила с владеющим. Давайте их спросим. К столу, за которым сидели Иван с Людмилой и спокойно ели. Подошли 6 царевен, возрастов от 16 до 20 лет, 2 из них было магами начального уровня, 3 – магами среднего уровня и 1, самая старшая, была магом высокого уровня. Их Иван раньше видел, но по именам не знал. Людмила закатила глаза и магией духа передала мысленное сообщение Ивану. «Ваня, когда доешь, используем мгновенное перемещение в нашу комнату, иначе они от нас не отстанут. Ешь пока, я их отвлеку», — старшая из группы сказала. «Привет, Людмила. Здравствуй, владеющий Ваня, я царевна Мирослава». Остальные 5 также представились, после чего Мирослава продолжила: «Можно к вам сесть?» Людмила кивнула, и 6 царевен сели за столик, причем стараясь держаться на приличном расстоянии от Ивана. После этого Мирослава спросила у Людмилы: «Людмила, мы слышали от Аленушки, что у Любавы появился парень. Это правда?» Людмила закатила глаза и сказала: «Я за ней не следила. Если это так, то я за нее рада. Но она же не просто так в Петербург поехала. Она же обычно только культивированием и охотой на монстров занята. Значит, у нее кто-то появился. Людмила, ты знаешь, кто это? А ты, Ваня, надо устроить этому парню, если он существует, испытание». Другая молодая царевна сказала: «Да Любава сама испытание». Царевны засмеялись. Тем временем Иван доел и кивнул Людмиле. Людмила сказала: «Спасибо за компанию, но нам пора». Внезапно Ивана и Людмилу окутал серебряный свет, и они исчезли. Как ни странно, грязная посуда тоже телепортировалась на место. Мирослава посмотрела на место, где только что сидела Людмила, и сказала: «Думаю, раз Людмила ничего не ответила, у Любавы точно кто-то появился». Девушки продолжили живое обсуждение, а Иван с Людмилой появились у себя в комнате, после чего царевна сказала: «Извини за это. Некоторые мои сестры очень любят сплетничать. Я боялась, ты этого не выдержишь». Иван засмеялся. Несколько дней Иван с Людмилой проводили вместе и отдыхали. Затем, снарядившись соответствующим образом, парень с девушкой отправились охотиться в Сибирь. Поскольку их целью были главнокомандующие, они не собирались сильно удаляться от Уральских гор. Заряна сразу слилась с лесом и начала убивать всех зверей слабее главнокомандующих, а также говорить Ивану с Людмилой, куда идти. Царевна через некоторое время засмеялась и сказала: «Ты действительно, как Оля говорит, читер. Заряна превратила наше испытание в легкую прогулку. Она же нас специально отводит подальше от полководцев. Конечно, все равно надо быть настороже, но все-таки». Главнокомандующих Иван с Людмилой убивали самостоятельно. Иван напробовал меч Святогора, предварительно усилив его, убивая им специально обездвиженных Заряной слуг и вожаков стаи. Сначала Ивану приходилось управлять мечом с помощью магии пространства, но спустя неделю убийства монстров, меч развился до уровня, что Иван смог управлять им силой мысли, не используя магию. Поскольку Заряна предупреждала магов о полководцев и говорила, куда идти, Иван с Людмилой смогли убить нужное количество высших главнокомандующих чуть меньше, чем за месяц, подвергаясь опасности только во время сражений со старшими и высшими главнокомандующими. Иван по полной мере смог ощутить силу благословения хранителей, а также привыкнуть к мечу Святогора. Вернувшись в логово Горыныча, маги отправились к змею. Горыныч, увидев их, обрадовался. Левый сказал: «Всех убили. Молодцы. Мы не подумали, в следующий раз надо забрать Заряну, чтобы вы получили больше полезного опыта. Ладно, идите отдыхайте, а завтра в 1:00 приходите к нам, пока вас не было, кое-что произошло, так что у нас есть для вас новое задание». Иван с Людмилой сделали, как сказал змей, и через день вернулись в комнату к Горынычу. В комнате собрались Аленушка, Любава, Станислава, а также Светлана и незнакомая Ивану царевна, маг высшего уровня. Последняя представилась Ивану, ее звали Милена. Царевны радостно поприветствовали Ивана с Людмилой, после чего центральный змей заговорил: «Рад всех видеть. Мы собрали вас, потому что несколько дней назад, наконец-то, из-за прошедшего времени, развеялись заклятия Великого Полоза, маскирующие вход в его пещеры в Уральских горах. И теперь эти пещеры обнаружены, и туда ринулась толпа охотников и магов различных организаций. Мы предлагаем вам тоже отправиться туда. Даже вы, Милена и Светлана, можете найти что-то полезное там. Пещеры огромны, поэтому мы не думаем, что охотники и маги организации там обнаружили что-то наивысшей ценности. На некоторых дверях и проходах могут быть барьеры, требующие для разблокировки один или несколько священных сосудов. Не думаю, что Пола сделал барьеры более чем для трех владеющих, поэтому, с помощью Вани вы сможете открыть любой такой барьер. Царевны переглянулись. Аленушка спросила: «Василиса что ли с нами? Ты же говорил, что она занята». Правый сказал: «Она занята». Аленушка продолжила: «Тогда откуда у нас третий священный сосуд? Оля с нами пойдет. Кстати, я ее еще не поздравила». Левый засмеялся и сказал: «Нет, Ольга пойдет с группой ММБ, я думаю. Ты просто не знаешь последних новостей. Ваня, продемонстрируй». Ивану стоило только подумать, и в его руке появился меч Святогора. Все царевны удивились и поздравили мага. Когда все успокоились, Центральный продолжил: «Будьте осторожны. Многие маги будут пытаться напасть на группу с таким количеством девушек. Помните, вашими союзниками могут быть только другие группы государственных магов. Мы не знаем, что планируют другие организации. Не думаю, что в пещеры отправятся маги заклятия, но маги полузаклятия там могут быть, искать способ прорыва к заклятию без плода земель. Так что будьте очень осторожны. Если Марья и Злата завершат прорыв к заклятию в элементе тени до вашего возвращения, мы отправим их к вам. У вас у всех, кроме Вани, есть аварийный маяк. Если что, используйте. Помните, что главное – вернуться в сохранности. Кощей, у тебя есть примерные карты логова Полоза». Призрак Кощея появился рядом с Иваном и сказал: «Нет, ты же знаешь, что этот скряга в дом к себе никого, кроме, может быть, Баюна, не пускал. Карты могли быть только у Черномора. Но вы его убили, а он свои вещи раскидал по ларцам, как баба-яга, но его ларцов гораздо больше, и в большей части из них хлам, к тому же некоторые из них требуют несколько священных сосудов для открытия. Но я все равно буду помогать». Все головы Горыныча глубоко вздохнули, после чего Левый сказал: «Теперь отправляйтесь. Будьте осторожны, девочки наши. Не заставляйте нас выжигать какую-нибудь организацию. Светлана за главную. Иван, не шали. Людмила, присмотри за ним. Удачи». После этого Иван и царевны покинули логово Горыныча и отправились к пещерам Великого Полоза. Часть 59. Прибыв ко входу в пещеры Великого Полоза, Иван и царевны увидели следующую картину. На входе в пещеры был развернут пропускной пункт Лиги Охотников, чтобы не допускать слишком слабые группы магов. Поблизости стояло много людей, в основном охотников. Многие из них искали себе команду прямо на месте. Светлана сказала: «Оперативно лига сработала. Обычно в первые дни очень много магов погибают, потому что переоценивают свои силы. Надо узнать, какие требования в этот раз. Конечно, нас пропустят, но такая информация даст примерное представление об опасности». Иван с царевнами прошли к пропускному пункту. Они привлекли к себе много внимания, ведь в их группе было 6 красивых девушек. Некоторые люди, смотревшие соревнования молодых магов, узнавали Ивана, Людмилу, Станиславу и Аленушку, но далеко не все. Охотники в основном были на заданиях и не уделяли внимания соревнованиям. На пропускном пункте было несколько десятков представителей Лиги Охотников, маги высокого уровня и один маг высшего уровня. Иван с царевнами встали в очередь на проход. Вскоре, за ними в очередь встали 8 мужиков, половина из них была магами высокого уровня, половина – среднего. Один из мужиков, видимо главарь группы, он был самым сильным среди товарищей и обладал 2 элементами на высоком уровне, подошел к Ивану и царевнам и, не обращая внимания на студента, сказал: «Прекрасные девушки, не хотите присоединиться к нам? В пещерах должно быть опасно, а нам как раз не хватает представительниц прекрасного пола в группе. Не бойтесь, мы вас защитим». Милена с пренебрежением осмотрела мужика и сказала: «Нет, спасибо, вам бы себя защитить». Сказав это, царевна перестала обращать внимание на охотника. Мужик и его товарищи попытались подойти ближе, но обнаружили, что сколько бы они ни шли, они не приближаются к девушкам. Аленушка засмеялась и посмотрела на Ивана, чьи глаза светились, переливаясь. Царевна сказала: «Спасибо, а то они слишком надоедливые». Иван пожал плечами: «Всегда пожалуйста». Охотники не поняли, что произошло, но решили отстать от девушек. Тем временем подошла очередь на проход группы, которая была в очереди перед Иваном и царевнами. Представитель лиги, осмотрев группу, сказал: Извините, ваша группа не подходит по требованиям. По установленным правилам, в группе должно быть не менее 7 человек, один из которых должен быть как минимум магом среднего уровня двух элементов третьей ступени. Исключения допускаются только при наличии в группе магов высшего уровня. Эти ограничения введены для вашей безопасности и обоснованы оценкой местности Лигой Охотников. Также, хочу заметить, что даже соответствующим по требованиям группам не рекомендуется заходить глубоко, так как в глубине пещер были замечены существа уровней главнокомандующего и полководца. Эта группа охотников состояла из 10 молодых людей, магов начального и среднего уровня. Их главарем был парень лет 20, маг среднего уровня, один из его элементов на третьей ступени, а второй – на второй ступени. Парень, услышав про требования и главнокомандующих с полководцами, паник и отошел со своей группой в сторону магов, ищущих себе команду. Правда, сначала парень решил посмотреть, пропустит ли группу, состоящую из 7 молодых людей, среди которых было 6 девушек и парень, следующую за ними. Иван с царевнами подошли к пропускному пункту, где представитель лиги их внимательно осмотрел и, удивившись, сказал уважительным тоном: «Здравствуйте, вы соответствуете требованиям и можете пройти». Светлана сказала: «Здравствуйте, кому можно задать вопросы о пещерах?» Царевна показала удостоверение, показывающее принадлежность к компании Тризмий. Увидев удостоверение, представитель лиги обернулся, окликнув девушку позади себя: «Татьяна, помоги, пожалуйста, этим господам, ответь на их вопросы». Охотники, стоящие в очереди, увидев такое отношение, удивились, но успокоились, решив, что это представители какой-то влиятельной организации. Иван с царевнами прошли через пропускной пункт и вошли в пещеры, следуя за Татьяной. После входа в пещеры, Татьяна сказала: «Здравствуйте, что вы хотели бы узнать?» Светлана сказала: «Расскажите, пожалуйста, об общей обстановке в пещерах, какие опасности здесь есть, как много магов вошло, в том числе представители каких организаций?» Светлана показала Татьяне удостоверение представителя Тризмия и девушка ответила: «Эти пещеры огромны. Пока непонятно, откуда они взялись и почему их обнаружили только сейчас. В пещерах обитает очень большое количество змеевидных существ, агрессивных к людям. Часть из них полулюди, некоторые из них обладают человеческой магией. Уровень змеевидных существ в исследованных пещерах варьируется от вожаков стаи до полководцев. Также, в пещерах есть монстры, обычно обитающие в таких местах, паукообразные и летучие мыши. Их уровень варьируется от слуг до главнокомандующих. Скорее всего, среди них есть полководцы, но они не были обнаружены пока что. Змеевидные существа обитают в основном в глубинах пещер, а остальные монстры ближе ко входу. Также в глубине пещер были обнаружены различные ловушки. В пещерах очень много редких минералов, использующихся при создании артефактов, духовных и душевных семян и прочих ценных ресурсов. Также, шкура змеевидных существ очень ценная. Поэтому, как вы могли видеть, очень много людей хочет войти в эти пещеры. Вошло уже более 3000 групп охотников, в том числе более 300 групп от различных организаций. Общество Возвышения, Синхронисты и Новгородская ремесленная гильдия уже послали группы, в составе которых есть маги высшего уровня. По нашим расчетам, уже исследовано не более 10 части всех пещер. У вас есть еще вопросы? Иван, по указанию голоса Кощея, спросил: были ли обнаружены в глубине пещер стихийные алмазы или магические формации? Татьяна удивилась, но быстро ответила: нет, сообщений об этом не поступало. После этого Светлана поблагодарила Татьяну, и Иван с царевнами пошли исследовать пещеры. После того, как группа отошла на некоторое расстояние от входа, царевны и Иван услышали голос Кощея: «Здравствуйте, царевны! Если кто меня не узнал, я Кощей Бессмертный. Сейчас я разговариваю с вами таким образом, потому что, я думаю, было бы нежелательно, если кто-нибудь увидел мой призрак здесь. Магические формации должны окружать область, в которой непосредственно жил Великий Полос, поэтому я попросил Ивана задать такой вопрос. Я думаю, что змеевидные существа, потомки Великого Полоза, выросшие в этих пещерах и по этой причине недружелюбные к людям. Сильнейший из них должен быть по меньшей мере высшим полководцем. Также, надо учитывать ловушки, которые рассчитаны на противостояние магам заклятия. Конечно, такие ловушки охраняют только главные сокровища. Но, нам не стоит бояться ничего, созданного непосредственно великим Полозом. Владеющий Иван, с помощью моих наставлений, сможет развеять любую магию великого Полоза. Царевны поблагодарили Кощея, после чего двинулись вглубь пещер. От входа вглубь пещер вел гигантский проход, спускающийся вниз. Своды пещер были на высоте нескольких десятков метров. На пути встречалось множество развилок, небольших тоннелей и больших пещер. Первые несколько часов пути по дороге не встречались живые монстры, а только другие охотники, следы сражений и трупы людей и монстров. Через 6 часов пути маги впервые набрели на неисследованный участок пещер. В небольшой пещере было паучье логово, в котором находилось несколько десятков паучков уровня слуги и один большой паук уровня вожака стаи. Станислава, Людмила и Любава в момент выжгли из пещеры все имеющее отношение к паукам. На стенах пещеры обнаружилось некоторое количество сверкающих редких минералов. Станислава сказала: «Между прочим, паутину можно было бы собрать. Жалко, у нас нет времени на сбор минералов. Не можем же мы в каждой пещере останавливаться, нам главное добраться до центральных пещер». Иван двинул рукой, его глаза загорелись коричневым светом, и все минералы в зоне видимости меньше чем за минуту сами извлеклись из стены и аккуратно сложились на пол пещеры, после чего глаза парня загорелись серебряным светом и минералы оказались в измерении для хранения. Увидев изумленные лица царевин, Иван сказал: «Из тела Лешего и в зале развития я поглотил много энергии элемента землехранителей Руси, которая увеличила мое сродство с этим элементом до невероятных величин. Следующие несколько пещер также были необследованными, и в большей части из них обитали обычные пещерные твари, самые сильные из которых были уровня старшего вожака стаи. В каждой такой пещере Людмила, Любава или Станислава убивали монстров, а Иван собирал минералы, а также забирал некоторые трупы монстров». Через некоторое время, маги вышли в большую пещеру, в которую вело множество тоннелей. В центре пещеры сражались две группы магов среднего уровня. В одной группе было 8 магов, в другой – 9. Часть из магов уже были ранены. Иван сказал: «Я чувствую в центре пещеры духовное семя элемента земли, видимо, они сражаются за него». Аленушка спросила у Светланы: «Света, будем разбираться, что к чему, или мимо пройдем?» Светлана задумалась, а Иван, приглядевшись к охотникам, сказал: «Среди этих магов есть моя старая знакомая Марина. Она вылетела из университета после полугода обучения. Давайте подойдем, я хочу хотя бы поздороваться». Светлана кивнула и сказала: «Кто хочет, идите, только долго не задерживайтесь и не вмешивайтесь, если не происходит чего-то совсем нехорошего». Иван, Людмила и Аленушка подошли к сражающимся магам. Увидев подошедших, охотники остановили сражение. Со стороны меньшей группы, в которой была Марина, вышел матерый маг лет 40, он был магом среднего уровня третьей ступени двух элементов. Со стороны большей группы вышел маг лет 30, он также был магом среднего уровня третьей ступени двух элементов. Они почти одновременно сказали: «Чего надо? Вы здесь лишние, убирайтесь». Марина заметила Ивана и Людмилу и сильно удивилась. Иван ответил: «Мы просто пришли узнать, что здесь происходит. Мы не претендуем на духовное семя, вы пришли раньше». Затем парень посмотрел на Марину, которая стояла очень близко с молодым человеком примерно ее возраста, и сказал: «Привет, Марина, давно не виделись». Оба командира сильно удивились, после чего командир большей группы сказал: «Эй, парень, не зазнавайся, вали отсюда поскорее». Студент проигнорировал командира, а Марина подошла к Ивану и царевнам и сказала: «Привет, Ваня, привет, Людмила, я рада вас видеть. Где Паша и Оля? Поздравляю вас с вашими успехами на соревнованиях, особенно тебя, Ваня». Услышав эту фразу, некоторые охотники поняли, что лица Ивана, Людмилы и Аленушки выглядят знакомо. После этого, один человек подошел к командиру большой группы и нашептал ему что-то на ухо. Затем лицо командира побелело, и он отошел к своей группе. Иван ответил: «Спасибо, Паша и Оля, наверное, в составе групп своих организаций. Как у тебя дела? Что тут происходит? Все нормально?» Марина ответила: «Да, все нормально. Наши две группы пришли почти одновременно, с разницей в несколько минут, поэтому мы решили сразиться за право обладать семенем, без смертоубийств». А у меня все хорошо, мне нравится охотиться. Хоть я и не так быстро развиваюсь, как вы, меня все устраивает. Иван сказал, улыбнувшись. Отлично, желаю тебе удачи. Вот, кстати, небольшой подарок. Я сам его сделал, думаю, тебе он будет полезен. Иван протянул подруге небольшой браслет, сосуд для душ существ уровнем не выше главнокомандующих. Марина поблагодарила друга, после чего Иван сказал, тогда мы пошли, пока. Иван, Людмила и Аленушка пошли обратно к царевнам, а Марина вернулась к своей группе. Молодой человек примерно одного возраста с девушкой сказал, это ведь те, о ком я думаю. Не знал, что у тебя такие знакомые. Да, это те, о ком ты думаешь. Мы с Ваней и еще двумя тусили некоторое время, пока были в колледже, а потом я вылетела из университета и стала охотницей, наши пути разошлись. Один мужик из отряда Марины сказал, почему ты не попросила их отбить нам семя? Думаю, для них это не проблема. Марина решила проигнорировать этого мужика. Тем временем, командиры групп подошли друг к другу и командир меньшей группы сказал, думаю, надо решить этот вопрос по-быстрому. А то придет еще кто-то, только не такой безразличный и семя не достанется никому. Командир большей группы кивнул. Да, наши группы примерно равны по силам, так что дальнейший бой только помешает обоим нашим отрядам продвигаться дальше. Давай по-мужски, на камень, ножницы, бумага до трех побед. Командир меньшей группы засмеялся и сказал. Давай. Иван с царевнами продолжили свой путь по пещерам. Неисследованные и исследованные участки чередовались друг с другом, со временем исследованных участки стали попадаться очень редко. В какой-то момент маги встретили на своем пути змееподобного высшего вожака стаи. Кощей сказал, да, это точно потомок великого полоза. Этот монстр оказался сильнее обычных пещерных монстров своего уровня. Он владел элементом земли, но Людмиле не составило труда его убить. После боя, Светлана сказала, да уж, сражаться с такими полководцами мне с Миленой будет очень сложно. Надеюсь, их здесь не очень много. Собрав добычу, маги отправились дальше. После того, как прошло 12 часов со времени входа в пещеры, Иван с царевнами сделали привал в небольшой пещере с одним входом и выходом. За эти 12 часов маги собрали очень много минералов и тел монстров, а также три духовных семени элемента земли. Путевой шар еще не обнаружил поблизости энергии великого полоза, поэтому Иван решил, что до его жилища еще далеко. Маги развели небольшой костер, достав дрова из пространственного браслета. Аленушка, назначенная ответственной за приготовление еды, всех сытно накормила, после чего, все, кроме дежурного, легли спать. Дежурили по очереди. За ночь ничего не произошло. После 8 часов сна, Иван с царевнами снова отправились в путь. Часть 60. Где-то в пещерах Великого Полоза, Павел и Ольга сидели у костра в объятиях друг друга, отдыхая до окончания привала. Они были в составе одной из групп петербургских государственных магов. В их отряде было 5 магов высокого уровня и 5 магов как минимум высшего уровня. Точной силы последних 5 студенты не знали. По крайней мере, среди них не было известных Павлу и Ольге государственных магов заклятия из Петербурга. Рядом со студентами у костра присел молодой маг лет 30 на вид, вроде как высшего уровня, представившийся как Леня. Он весело спросил, «Эй, студентики, что думаете об этой экспедиции?» Павел ответил, «Это будет сложно. Хорошо, что мы встретили только одного змееподобного высшего главнокомандующего пока что, но его сила поражает. Он сильнее обычных монстров своего уровня в несколько раз. Мы впятером убили его не слишком быстро, а дальше же их должно быть больше». Даже не представляю, какой силой обладают полководцы. Но трофеи стоят того, жалко только мы не можем тратить время на сбор минеров. Не представляю, какие сокровища в глубокой части пещер. Леня улыбнулся и ответил. Ты прав, это опасное место. Мы не будем идти туда, где слишком большой риск смерти. Но мы должны достигнуть внутренней части пещер и найти сокровища до того, как это сделают представители организации. Хорошо, что они не обладают той информацией об этих пещерах, которой обладаем мы, иначе организации отправили бы группы, возглавляемые как минимум магами полузаклятия. Ольга сказала, но они также не представляют, какой опасности подвергаются. Как думаете, какой шанс выжить и убежать у групп магов, возглавляемых магами высшего уровня при заходе на территории, где находятся ловушки, предназначенные для убийства магов заклятия и полузаклятия, если они не знают об этом. Леня ответил, посерьезнев. На самом деле, достаточно высокие, если они повернут назад при обнаружении первой такой опасности, или ее признаков. Подобные группы возглавляются профессионалами, которые готовы к такого рода опасностям. Ольга, волнующаяся о своих родителях и брате, немного успокоилась. Затем, Леня сказал, «Ладно, до подъема еще 20 минут, отдыхайте, я пока разомну ноги немного». Молодой человек ушел, после чего Павел сказал,